Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Кириена Жемчужного. Наш телефон 959-59-39. Промыслу Божию о нас нет предела. Он невидимо ведет нас. Ничто не случается без воли Божией. Всему определен день и час. Святой подвижник старец Киево-Печерской лавры иеросхимонах Парфений. Мы знаем и верим, что Бог делает все к лучшему, все во благо и во спасение наше. Но когда мы теряем близких и родных, часто предаемся скорби и печали. Батюшка, как правильно относиться к потере близкого нам человека? Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Это самое главное вот для нас, каждого человека, живущего здесь на земле, другой мир. Потому что когда-то мы с вами были в утробе матери. Это был вот один мир. Из утробы матери мы вошли в другой мир. Мир земной. А теперь нам Господь приготовил третий мир – это духовный мир, вечный мир. И, конечно, вот когда кто-то, близкие наши, родные, уходят в тот мир, мы очень много плачем, много сокрушаемся, очень сильно переживаем, что нет этого близкого человека с нами. И, конечно, вот те люди, которые много страдали здесь, и когда они кончают свою жизнь, душа выходит из тела, она получает огромное облегчение. Если эта душа была верующая, знала Господа, благодарила Бога за болезни, не роптала, никого не обвиняла, то, конечно, такую душу ангелы будут встречать. А если та душа, которая роптала, отчаивалась, обвиняла всех окружающих, конечно, это страшно. Если она еще не раскаянная, не примиренная с Богом, не примиренная с ближними, в гневе, во зле, то, конечно, такую душу ангелы не будут встречать, а ее встретят злые духи. Это страшное состояние этих людей. И, конечно, вот когда наш ближний переходит в тот мир, мы не должны волноваться, сильно расстраиваться, плакать. Конечно, допускается, даже еще и в Ветхом Завете были, и в Новом Завете в начале, плакальщицы, которым платили деньги, плакали. Но для нас это самое главное, что ушедший человек из этого мира, он сам за себя молиться не может. Он ждет молитвы родственников. И вот сегодня исполнилось 40 дней, как погиб у матушки ведущей монахини Ианны Смирновой брат Александр. И, конечно, матушка Иоанна все эти 40 дней усиленно молилась, читала псалтирь каждый день, поминала. И она мне говорила, что вот когда она читает псалтирь, то душа ее радуется. И она не плакала. Ну, немножко сплакнула поначалу. А потом все пошло хорошо. И вот я уезжаю на передачу, позавчера она мне говорит, заходит такая радостная, веселая, и говорит, что вот моей маме приснился Александр, и он сказал, вы обо мне не плачьте, мне ведь хорошо, вы только молитесь. И вот она эту радость позвонила жене Александру, а та и говорит, а у меня то же самое было. Сашка явился и сказал, вы не плачьте обо мне, мне хорошо, вы молитесь. И вот матушка сегодня 40 дней были на божественной литургии, поминали. В 40 дней определяется участь человека, но не окончательная, а предварительная. Окончательная будет только в день страшного суда. И поэтому, как помочь человеку, который перешел в тот мир? Конечно, Господь нас не оставил. Он оставил нам церковь, молитва всей Вселенской Церкви. Это великое чудо нам Господь оставил. И вот когда человек перешел в тот мир, надо отметить, сказать, что случаев в жизни ни больших, ни малых не бывает. Везде промысел Божий. И вот Господь выбирает самую лучшую минуту в жизни человека, когда он уже лучше не станет. И Господь в этот момент забирает душу, потусторонний мир. Поэтому, зная это, православные особо панику не делают, а Господа благодарят и говорят, Господь знает, в какое время кого забрать. Конечно, нам больно, мы же ведь привыкли к ближнему своему. Расставание на долгое время, неизвестно когда, и нас Господь позовет к ответу. Но мы знаем, что Господь всех утешает. Если мы любим ближнего, то когда мы молимся, то молитва наша, ну, сказать, любовь, она здесь не кончается. Она проникает в тот мир, и Господь не оставляет эту душу, которая пришла в вечность. Нам надо просто запастись терпением и больше пребывать в молитве. И, конечно, за человека, ушедшего в тот мир, огромная польза – это когда люди, особенно вот эти 40 дней, подают во все монастыри, во все храмы, просят ближних своих, чтобы молились за этого человека. Ведь мне постоянно звонки бывают. Вчера не успел в Москву приехать, уже моя знакомая близко звонит и говорит, помолись за моего сына. Он умер в 43 года. А что с ним? Ну, тот Игорь рыбак пошел рыбачить, да удочка задел высоковольтную линию и током убила. Он даже не думал, никогда не гадал, где его может смерть взять. Так что наша жизнь в руках Господних. Как однажды одной матери было Господом предсказано, что в это число, такое-то, сын должен умереть. И вот мать пошла в церковь, поисповедовала мальчика, причастила, в школу его не пустила, думаю, что он там погибнет. Ну и после храма он сидел на диване, а на рту читая Евангелие. А в это время часы сверху упали и на голову. И душа разлучилась с телом. Конечно, Господь нам сказал, в чем застану, в том буду судить. И не дай Господь кому-то, если Господь застанет, в каких-то грехах нераскаянных. Грехи, вот когда не раскаяны, особенно тяжелые, они называются смертные, как убийство, прелюбодеяние, зло там и другие грехи. Вот особенно гордыня, они убивают душу, делают ее мертвой для Бога. И, конечно, такая душа, когда выходит из тела, то ее уже окружают демоны, злые духи. Поэтому, живя мы здесь на земле, мы должны готовить себя потусторонний мир и не увлекаться земным. Сегодня мне одна женщина солидная пришла и говорит, беда у нее огромная. Я говорю, ну хорошо, вот если сегодня вашу душу заберут, кому это все останется? Она, да, мы об этом забываем. Кому это все останется? Я говорю, так что не надо этим увлекаться. Как святитель Василий Великий говорит, это учитель 4 века святой, если человеку отдать все богатства мира и поставить ее царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Я встречал таких людей, которым можно было отдать все и посадить на царский трон и все богатства в руках. Все равно человек не будет доволен в унынии, в отчаянии, в тоске. Почему? А потому что грехи, страсти уже связали по рукам и ногам душу, и она не способна уже Господа благодарить, обращаться к Нему за помощью. Уже человек повязан. Поэтому мы часто говорим об этом. Потому что если человек здесь повязан грехами, он не может освободиться от страсти, пьянства, курева, маты, гордыни, тщеславия, самолюбия и много-много других страстей. То, конечно, когда душа разлучается с телом, то страсти здесь не остаются, потому что это страсти не тела, а страсти души. И все эти страстишки идут в тот мир. Вот они нас и будут мучить. Не Господь нас будет мучить, а наши страсти, которые мы здесь приобрели. Поэтому мы, православные, не знаем, когда Господь позовет нас к отчету, должны быть всегда готовы. Почему? А потому что в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Туда входят только чистые, святые люди. А грешники, они остаются здесь. Приходится в болезнях, страданиях, муках свои грехи переживать. Страдать надо. И, конечно, вот тот человек, который здесь страдает, мучается, надо настроить себя так, лучше я в этой жизни временно буду страдать, мучиться, нежели вечно мучиться. Вот это, если мы так себе настроим, то будет хорошо. А если нам очень трудно, много скорбей, много неприятностей, и, конечно, вот эти все скорби, все эти неприятности мы сами себе создали. И от них мы мучаемся и страдаем. Если мы в болезнях скорбим, так вот совет наш, пастыри церкви православной, научиться благодарить Господа за все. И Господь никого не оставляет. Он всех милует, принимает в свои объятия. Если нам очень и очень трудно, вспомнить надо Господа, Христа Спасителя, ни в чем не повинного, Бога, избивали кнутами, терновый венец одевали на голову, выбивали шипы, и был он в тюрьме, в заточении, издевались над ним, воины смеялись, и при жизни много смеялись, когда он проповедовал, и закончили тем, что нес крест на себе тяжелый и был распят на этом кресте. За наши грехи, а мы даже за свои грехи не можем пострадать. И вот для нас примером служит Господь. Если мы так себя настроим, то, конечно, тогда нам легче будет нести тот крест, который мы на себя взяли. А первый крест где был? Первый крест был в Эдемском раю. Это крест был древо познания добра и зла. И вот дьявол искусил человека, и поскольку он впал в непослушание и не покаялся, мы сами создали себе этот крест. И вот эти кресты мы сами создаем и мучаемся от них. Так вот, надо стараться вести себя скромно. Я сегодня еще беседовал с двумя людьми, тоже солидными. Они рассказывали свою большую скорбь, в какую они попали. Но, правда, сами создали эту скорбь для себя. Я говорю, скажите, вот машина без тормозов, это нормально? Говорят, нет, тормоза должны быть хорошие. И постоянно, чтобы память была у ног. Мало ли где, что. Сразу на тормоз. А без тормозов-то может занести. Вот у вас и занесло. И очень далеко занесло. И теперь вы не знаете, как вот из этого выпутаться. Так вот, теперь надо всецело предаться волю Господню и себя не ставить высоко, потому что мы пред Богом ничто. Бог везде управляет. А когда мы на себя берем управление, тогда плохо. То есть должны уступить место Богу. Вот таким путем человек будет нормально жить. То есть его душа будет спокойна и совесть спокойна. Совесть – это божественный голос в нашей душе. Вот таким путем человек спасается в этой жизни. Нам позвонили. Говорите, мы слушаем вас. Батюшка, благословите, раба Божия Михаила. Бог вас благословит. Батюшка, у меня три маленьких вопроса. Вот 12 лет тому назад у меня умер Господи отец. Вот, как бы он был верующим человеком и навсегда надеялся на волю Божию. И вот я из горячей точки, с Абхазии, вот, и как бы его убили на крестовоздвижение. Вот какая участь будет его вот, во время, ну, как бы во время страшного суда, когда он как бы мученически умер? Это первый вопрос. А вот почему, вот второй вопрос, вот почему вот Господь через вот испытание, через как бы скорбь испытает нашу веру и как бы приводит к Богу, к себе? А третий вопрос, вот когда совесть мучает, как узнать, это истина мучает или это игра лукавого? Спаси Господи. Ну, когда человек живет по заповедям Господним, вот, и это все сопряжено с Евангелием, а Евангелие – это зеркало нашей души, и мы все делаем во славу Божию, то совесть наша спокойная. А когда совесть неспокойная, то, значит, не все мы делаем, как положено. Совесть нас обличает. Поэтому человек верующий, он приступает к чаше, он предварительно примиряется с ближними, чтобы совесть его не успокоила, и потом кается в грехах, примиряется с Господом. И смотрит внутрь себя. А есть ли еще какие-то шероховатости, чтобы душа была свободна? И вот таким он путем примиряется. И тогда спокойно душой, вот, надеясь на Господа, считая себя недостойным, он приступает к чаше, причащается. Ваш, если отец был верующим и в Абхазии, и поскольку вот, он знал Бога, ну, может быть, не была такая вера уже, как говорится, ревностная, но во время войны, защищая Родину, он погиб, то сказано, что блаженны, кто положит душу за други своя, то в это время омывается кровью его душа. Ведь мы порой не знаем при кончине его, как он был с Богом. Может, он говорил: «Господи, прости меня», и каялся не раз, а много-много-много раз, и просил Господа помощи, конечно, Господь его не оставит. Самое страшное, ужасное, когда человек, не раскаянный, никогда не призывает на помощь Господа, умирает без покаяния. Конечно, душу его забирают демоны. И второй вопрос. Почему именно через испытания и скорби приводит к себе Господь? Ну, святые отцы говорят так. Если бы не было скорбей, не было бы болезней, не было бы оскорбления, не было бы всяких неприятностей, то не было бы святых людей. Вот и люди святые через скорби, через страдания, через болезни, через клевету, через сплетни, через много-много скорбей, вот этот путь они проходят, чтобы войти в Царство Божие. Потому что этот путь нам Господь показал через крест, через страдания, через клевету, через сплетни все, какие были. И этим путем прошли. И Матерь Божия страдала, видя Сына Своего, как Его мучили, казнили. И апостолы страдали. И много-много других людей святых, проповедников за Слово Божие страдали. И сколько мучеников, все за Христа, страдания. Даже вот в Добротолюбии говорится, что те люди, которые проповедуют, Господь им посылает посрамление. Ну, чтобы человек не превозносился, потому что бесы за каждое слово мстят, но опять же по допущению Божьему. Так что Господь никого не оставляет. Но вот этот путь правильный, Царство Божие, через скорби, через страдания. Или же человек очень много делает добра. То есть не живет он для себя, а живет для ближнего. Этим самым он служит Богу. Это любовь к Богу, любовь к ближнему. Очень много делает добра. Он делает добро кому? Ближнему. А в это время он делает кому добро? Сам себе. Вот такой путь христианский. Вернемся к нашей теме о молитве об усопших наших близких. Вот вы говорили, батюшка, о молитве церковной. А что нужно читать дома об усопшем? Быть может, еще какие-то молитвы? Конечно, молитва церкви, она имеет величайшую силу. Ну, и каждый человек должен и дома читать псалтирь, Евангелие. Допустим, один святой Парфений говорит так, что когда мы читаем псалтирь, то в это время страсти погашаются. А когда мы читаем Евангелие, то погашается терния. И было видение, как один добрый человек, очень много благодетельствовал ему, и когда отошел в тот мир, то он молился за него, читал Евангелие 40 дней. И Господь утешил его душу. Он увидел поле, которое засеяно терном, то есть негодной травой. И в это время с неба сошел огонь, и все это уничтожил. И было сказано, что вот ты молился за того человека, который тебе благодетствовал. И когда ты молился, то Господь ему грехи попалил все, сжег. Конечно, эта ценность огромная. Поэтому вот с этого момента, и когда священник умирает, то у гроба не читают псалтирь, а читают Евангелие. А вот когда простой человек умирает, тот и читается псалтирь. И как святые отцы говорят, это две золотые нити, псалтирь Евангелия, возносит нас на небо. Так что это огромная польза. Не только молиться дома, но самое основное – это церковь. У нас есть еще звонок. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка Амбросий. Благословите раба Божьего Романа. Господь вас благословит. Батюшка Амбросий, я являюсь постоянным слушателем радиостанции «Радонеж». И когда я... У меня вопрос, я сам с Украины, с тех мест, где вы начинали свою пастырскую деятельность. Вы все время вспоминали за Алиско. Вот. Ну, а вопрос у меня, батюшка, такой. Одна из заповедей Господней гласит, не суди и не будешь судим. Вот. Я бы хотел узнать, как я себя должен вести относительно этой заповеди. Это первый вопрос. И помните вы еще за Алиско, за этот замок, за кляштер, вот, с этих мест. Извините, Христа ради. Спаси вас, Господи, что это хорошо, как Господь сказал, не судите, не судимы будете. Каким судом судишь, таким осудишься. Какой меры меришь, такой отмерится. И, конечно, я вспоминаю такой пример, как в монастыре один жил монах. Ну, можно сказать, что он в полноте не исполнял то правило, которое полагалось иноку в монастыре. И вот когда настал час его кончины, то братья собрались около него, а у него такое радостное было лицо, что они даже удивились. Говорят, кому радоваться? Тебе ли? Ты же не исполнял, как положено, все. Говорит, братья дорогие, вот сейчас, говорит, я видел, что мне приступили бесы и показали хартии моих грехов, все, которые я совершил. И потом явились ангелы, ангел явился, и он взял эти грехи и говорит, с тех пор, как он принял монашество, он ни разу ни одного человека не осудил. И Господь сказал, не судите, не судимы будете. И эти грехи он разорвал, и бесы исчезли. Так что вот такое, говорит, утешение, и душа моя радуется. Конечно, ведь когда человек осуждает ближнего, говорит его недостатки, он похищает суд у кого? У Бога. Господь у нас и судья, и адвокат, и прокурор. У Бога все. Так что мы не имеем права никого осуждать. А почему не имеем права? Бывает человек верующий, совершает очень много добрых дел. И незаметно он пропустил помысел. Какой? Помысел гордыни, тщеславия. Что он уже стал не такой, как прочие люди, которые окружают его. Он очень много-много делает добра. А эта гордыня Господу не угодна. потому что Господь говорит, без меня ничего не можете делать. А человек вдруг приписал себе. А гордыня – это плохой поступок, это грех тяжелый, что присвоил себе. И Господь попускает этому человеку впасть в какой-то грех. Для чего? Для того, чтобы он из этого падения мог свой вопрос решить, чтобы никого не осуждал, не превозносился, не гордился, а считая себя грешником и нуждается в помощи Божией. Господь принимает его через покаяние, Господь его спасает и восстанавливает, а мы в это время осуждаем. Вот он совершил такой грех. Да мы все подсудимые. Допустим, в больнице или в тюрьме, допустим, особая камера, где находятся все за убийство или за воровство. Они же друг друга-то не укоряют, потому что они все виноваты. Поэтому мы, живя в этом мире, мы все подвержены греху. Как святитель Иоанн Златоуст говорит, если бы мы не были хранимы благодатью Господней, мы бы все-все грехи совершили. Если какой-то грех мы не совершили, это нас сохранила благодать Божья. Надо Господа только за это благодарить, что Господь нас милует и любит. У нас есть еще звонок. Говорите, мы вас слушаем. Алло? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, отец Амбросий, благословите, раба Божия Татьяна. Господь вас благословит. Вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, можно ли православному ребенку заниматься музыкой на органе? Ну, я думаю так. Как апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все испытывайте, хорошего держитесь. Если это все направить только на то, чтобы ребенок знал ноты и мог на любом инструменте играть, хотя бы на органе, и прославлять Господа, то все можно. Ведь в Ветхом Завете сказано в псалмах, славьте Господа в тимпанах, в гуслях, органах. Господа можно все славить. Но, изучая всю эту программу, цель одна должна быть – прославление Господа, чтобы он знал ноты и учился. Может, придется при церкви служить, может, регентом быть или в хоре петь. То есть все направить во славу Божию. Дорогие радиослушатели, сегодня мы предлагаем вам прослушать тропарь «Воскрес из гроба» в исполнении хора Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове. нас есть объявление. На радиостанции «Радонеж» много приносят пожертвований. Мы благодарим всех прихожан. Особенно Свято-Троицкий храм города Люберцы, храм Владимирской Божьей Матери, поселок Красково, Люберский район, церковь Гребневская, Фрязино, храм Флора и Лавра. У нас есть объявление. Напоминаем вам, что идет подписка на газету «Слово утешения». Не опоздайте. Желающие получать нашу газету во втором полугодии 2005 года могут подписаться в любом отделении связи до 1 июня. Подписной индекс 259-45. Каталог Роспечати, газеты и журналы. Надеемся видеть вас в числе наших читателей. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» в прямом эфире. На ваши вопросы продолжает отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Тамбросий Юрасов. У нас есть звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела такой вопрос задать. Вот акафист об усопших. Его когда-нибудь читают в храме или не читают? И вот это нужно каждому, вот кто хочет вот почитать о своих близких, нужно читать дома. Это первый вопрос. А второй вопрос вот насчет отношения, вот осуждения. Вот если и какое-то историческое лицо, оно там правит страной, можно к нему относиться отрицательно и с чувством, там, мягко сказать, неприязни? Или это тоже не должно быть в христианине? Спаси Господи вас, матушка. Ну, допустим, мы не осуждаем, как Гитлера, человека, его немощи. Осуждаем его деятельность, потому что он был сам сатанист, и цель его была какова? Чтобы захватить нашу страну, а вместе с ней весь мир покорить. Потому что мы его личные грехи не осуждаем. Осуждаем, что правил он своей страной и пошел войной. Вот это не его лично, а осуждение было его правления. Акафист можно читать дома, потому что это не входит в церковную службу. Вот. В церковную службу входит эта панихида вселенская. Вот. Родительские поминания. А это как все, можно сказать? Церковь – это собрание верующих людей, которые живут на земле, постоянно ходят в церковь, каются, причащаются. И те люди, которые перешли в тот мир, они составляют церковь небесную, торжествующую. А наша церковь земная – воинствующая. А вместе небесная, земная церковь – это единая церковь. И вот, конечно, если поминая усопшего, то это поминается не только в земной церкви, а во вселенской церкви. Это великая-великая милость Божия. Я вот был на Святой горе Афон, и мне подарили маленькую тоненькую книжечку. И я выходил из помещения, открываю, и там прекрасный пример. Как пришла телеграмма из России монаху Афонскому, что соседская знакомая девушка умерла. И он с этой телеграммой приходит в алтарь, и служащему иеромонаху говорит: «Ты помяни вот эту девушку». И он взял просфору и копье. И в это время этот монах увидел за жертвенником эту девушку, которая с жадностью смотрела, как иеромонах вынимал частицу о ее упокоении. И как только вынул, все лицо засияло радостью, и она растворилась в воздухе. То есть Господь показал, как они ждут наших молитв, и какая огромная ценность, когда поминается эта душа в церкви, то ли упокоение, или о здравии. И пусть никто из нас не скорбит, но Господь милует нас. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, такой вопрос. Как вот спастись мирскому человеку в наше смутное время? Спаси Господи, матушка. Спасаться нетрудно, но мудро. Как преподобный Амбросий говорил, никого не суждай, никому не досаждай, и всем мое почтение. Значит, надо жить так. Ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. Соблюдать все 4 поста в среду, пятницу. Настроить себя надо так, что даже капли молока нельзя брать в уста. То есть грех в чем? Не в том, что мы поели молоко, мясо, а грех в том, что у нас нет послушания Матери Церкви. Из-за непослушания и нашего непокаяния первородители были изгнаны из Эдемского рая. И должны, конечно, читать утренние и вечерние молитвы, должны и перед обедом читать, когда кушать садимся, Отче наш, Богородица, Дева, радуйся, крестить пищу, покушали, поблагодарить Господа. И утром, когда мы встаем, как только открыли глаза в постели своей, сразу надо осенить себя крестом и встать, и сделать 3 поклончика, сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Умножь во мне веру. Если кому-то, избавь меня от блудного беса, от напрасной смерти. Дай мне, Господи, кончину благую христианскую, непостыдную и доброго ответа в день страшного суда. И надо вот и помолиться здесь, будет удобно. Господи, дай мне спокойно, мирно, без особых страданий, чтобы душа моя перешла в тот мир. Поблагодарить Господа. Господи, благодарю Тебя, что Ты меня еще милуешь, что мне посылаешь добрых людей, и все необходимое Ты даешь для нашей жизни. И также поблагодарить Матерь Божию, ангела-хранителя. И тогда уже умылись, оделись, и прежде всякого дела должны прочитать утренние молитвы. И вот утром себя настроить, прочитать Евангелие, хотя бы 1 главу, 2 послания. Если у кого есть время, прочитать раз 500 молитву Иисусову, особенно те люди, которые домочадцы, не трудятся. Это заряд на весь день. И как мы утром помолились, эта молитва у нас постоянно будет в уме. И стараться ни с кем не скандалить, не спорить, никого не осуждать, со всеми жить в мире, насколько это возможно. И вот когда мы спать ложимся, то также должны прочитать вечерние молитвы, Господу поблагодарить за прошедший день и попросить благословения на эту ночь, также Матерь Божию, ангелов-хранителя, и с молитвы Иисусовой засыпая. Но считаю как бы так, что постель — это наш гроб. Может быть, утром не проснемся. Сколько людей, допустим, в мире умирает за 1 минуту? Больше 100 человек. Еще цифры не успевают пробежать по циферблату, стрелка. Уже все, 100 человек. Вот сейчас мы, допустим, 45 минут. Какое множество людей уже умерло? И какое множество людей родилось? Так что вот держаться евангельского духа, не гневаться, не раздражаться, не возмущаться, не обижаться, не кричать ни на кого, никому ничего не высказывать, а если что-то надо сказать, только с любовью, кротостью. И таким путем мы придем в такое состояние, что у нас не будет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни зависти. То есть в душе будет тишина, мир, покой. Хотя внешне, может, много скорбей, много неприятностей, но внутри у нас все будет хорошо, потому что Господь будет нас хранить. А чтобы хорошо было на душе, оно так просто не приходит. Надо очень много скорбей, много болезней, много страданий, много испытаний, много искушений пройти, чтобы получить этот дар утешения. Ну, то есть получить небо, вечную блаженную жизнь, вечную радость. И Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть, и мы здесь уже должны приобрести. А вот если у нас много зла, обиды, мы все на кого-то смотрим, на ближнего, возмущаемся, все высказываем со злом, гневом, это, конечно, душа испорченная, она больная. Ну, как больное тело бывает, так и больная душа. Значит, не все у нас в порядке. Поэтому мы ведем передачу по Радонежу, чтобы как-то были с Богом, чтобы нам было хорошо на душе, мир, тишина. И чтобы было хорошо тем людям, которые перешли в тот мир. Все это взаимосвязано. И Господь всех нас любит. Он всех принимает в свои объятия. Ждет нашего покаяния. Ждет нашего очищения души от всех страстей. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Алло. Да-да, говорите. Матушка, здравствуйте. Христос воскресе, матушка. Воистину воскресе. Батюшка, вот скорби по своей вине. Как вот их терпеть? Из-за соперницы, все рядом. Двое детей, вот как терпеть? Как молиться? Спаси Господи, матушка. Просто предай воле Божией. Значит, это должно было быть. Вот эта неприятность. Ее надо пережить. Но Господь нас не оставляет. Знаете, как бывает? Вот, говорит, почему тебе мало детей? Не рождаются. Или аборты делают. Говорит, разве можно сейчас детей иметь? Ты что, с ума сошла? Многие такие люди неверующие говорят. То есть люди, которые верят, что Бога нет. И, конечно, те, кто их слушает, допустим, делает аборт, он лишает себя благодати, лишает милости Божьей, он лишает себе всего. Так вот, что происходит, если человек родил ребенка? Для этого нас Господь и создал, чтобы наполнить обители рая. Надо воспитать ребенка в православном духе, чтобы он был добрым, чистым, святым. И Господь и даст солнце, даст дождя, даст и растворение воздуха, изобилие плодов. И всего Бог даст. Все Господь прокормит. Потому что Он сказал, прежде всего, ищите Царство Божие и правда Его. Остальное все вам будет. И квартиры, и питание, и одежда. Все Бог даст. И будет хранить Господь от всех врагов, видимых и невидимых. А вот когда живем только в свое удовольствие, да и детей не хотим себе иметь, предохраняемся, конечно, мы лишаемся милости Божией. И на душе-то кошки скребут, и не все в порядке у нас. У нас есть еще вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Говорите, вас не слышно. Да-да. Вы ко мне? Да-да, мы вас слушаем. Отец Арсений. Я к вам обращаюсь. Пожалуйста, матушка. Вы слышите меня? Слышим, алло. Слышим тебя, матушка. Ага. Скажите, пожалуйста, подскажите, как правильно читать по усопшему псалтырь? Там есть графа о живых и умерших. Вот пропускать это о живых или читать все подряд? Спаси Господи, мать. Но все православные так читают. Открывают псалтырь. Первую кафизму читает о здравии, поминают. Вторая – упокоение. Третья – о здравии. Потом мы дальше идем. Опять первое – упокоение, о здравии. Вот так чередовать постоянно. И в конце есть молитвы. Как поминать упокоение. Ну, а для того, чтобы точнее все это выяснить, у любого спросите человека верующего, все подскажет вам. Батюшка, вот вы говорили о самой главной помощи усопшим, это о молитве. А еще чем можно помочь нашим родным? Ну, есть такое у святых отцов, что милостыня за ближнего, она оказывает огромную пользу. Потому что человек при жизни своей мало добрых дел делал. Ну, а душа ушла в тот мир, но неполноценно. Так вот, родственники за этого человека много-много делают добрых дел. Потому что он в своей жизни этого не делал. Это для него огромная польза для души. Так. У нас есть еще один вопрос. Слушаем. Говорите. Алло, отец Амбросий, благословите рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Вот у меня такой вопрос. Вот, я долго боялась сказать один грех на исповеди. Ну, или говорила его иносказательно. А потом все-таки сказала. Вот в вашей книжке прочла, что если какой-то грех утаиваешь, то исповедь недействительна. Ну, то есть и причастие тоже. И вот как вот мне теперь с теми грехами быть, которые я вот тогда исповедовала? Ну, я посоветую так. Поскольку мы грехи разнесли разным духовникам, к одному подошли, мы грех утаили, а какую-то часть сказали. К другому подошли, тоже утаили. То есть исповедь недействительна. Что надо сделать? Надо взять книжечку. Есть много... как помочь человеку покаяться. И по этой книжечке все-все-все грехи свои. И ничто же сумняшися подойти, найти такого духовника, у которого время есть, особенно в монастырях, и покаяться. Сказать все, чтобы ничего на совести не было. Я вспоминаю такой момент, как однажды хоронили святителя Иоанна Златоуста, а вот одна женщина имела на совести грех. И она боялась сказать кому-то. И вот она написала на записке этот грех и бросила в гроб, где тело было. И там кто-то говорит, что она туда бросила, ну-ка. И она прямо лицо закрыла, потому что достали записку. Посмотреть, что же там написано, а там ничего нет. То есть Господь своей милостью изгладил по молитвам святителя Иоанна Златоуста. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите. Алло. Здравствуйте, батюшка. Благословите. Господь вас благословит. Батюшка, у меня такой вопрос. Скажите, можно ли подавать на литургию помин за нераскаянную душу? Вообще не ходил в церковь, ничего не признавал Бога. Вот можно ли, кроме того, что дома молиться, можно ли на литургию подавать? Матушка, вам надо сказать, что мы не знаем состояния этой души. Никто не знает, кроме этого человека. Может, человек в самый момент искал: «Господи, прости». Как один митрополит, вроде бы Антоний Блюм, говорил, что вот один человек с моста бросился, чтобы утонуть, покончить жизнь самоубийством. И отказались его отпевать и поминать. Но было видение одному затворнику, старцу. Он говорит, нет, надо отпеть и молиться. Потому что он, когда летел, он говорил: «Господи, прости меня». Хоть и погиб, но сказал: «Прости». И, конечно, мы не знаем внутреннее состояние этого человека, знает только один Господь. Молиться всегда пригодится. Для молитвы нет пределов. Но, как один святой человек говорит, если кто-то из нас войдет в обитель рая, то мы удивимся трем моментам. О ком думали, гадали, что он обязательно будет в раю, а его там нет. И о ком мы никогда даже не думали, не гадали, он там, в раю. И третье чудо, как мы попали в рай, только по милости Божией. потому что на земле законы одни, а у Бога законы другие. Потому что любовь божественна – это океан. Мы слушаем вопрос. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Амвросий, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот есть такое расхожее высказывание «человек неискушенный». Вот поясните, пожалуйста. Спасибо. Человек неискушенный. Но можно сказать так, что у человека не было никаких искушений. А искушения не везде есть. То есть человек не испытанный. Поэтому говорится не искушенный. Бывает, что человеку много всякого рода искушений, но он эти искушения, можно сказать, выше этого. Он их не делает. Допустим, ему предлагают, искушают его закурить, выпить, матом выругаться. Это бывает вот, особенно у подростков. Его искушают, а он не хочет этого. И вот по милости Божией, не по хвалу во славу Божию, мне тоже предлагали курить, матом выругаться. И я даже зажженную папиросу во рту не держал. Думаю, слава Богу, Господь меня сохранил. А где я был? Среди вот этого народа, который не знает Бога. И в армии 3 года служил. И до армии искушали все курить. Но Господь сохранил. Вот этот человек, говорится, неискушенный. Который искушали, а он не искусился. Я так думаю. Батюшка, наша передача подходит к концу. И нас радиослушатели попросили помолиться о здравии Николая, Николая, Сергея, Виктора, Льва, Дмитрия, Фатини, Александра, Фатини, Натальи, Елены, Анны, Иакова, младенца Даниила, младенца Павла, Александра, Сергия, Ирины, Екатерины, Марины, Тамары, Анатолия, тяжело болящей Зои, отрока Ильи, тяжело болящего Дмитрия, младенца Екатерины, монахини Ильи и упокоение новопредставленного Александра, это брат монахини Иоанны Смирновой. Ему сегодня 40 дней, как мы упоминали в нашей передаче. Но представлены Нины, Иоанна, Сергия, Нины, Валерия. Но представлены Анны, но представлены Нины, Александра, монахиня, монахи Василия, монаха Афанасия, схиархимандрит Алексей, схиегумен Алексей, отца Владимира. Ну и помощницу нашу, монахиню Кириену. И в добром здравии архимандрита Амвросия. Спаси Господи. И еще просили вот помолиться о здравии тяжело болящего младенца Алексея, болящего Андрея, Татьяны и брошенного в роддоме некрещенного болящего младенца Ярослава. Ну, я хотел бы закончить такое слово, что для пользы всех. Потерял богатство, народная пословица, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Просим прощения. До свидания. А завтра наша передача будет в 20:00 вечера. Простите.